Глава 42. Выспалась? Демьян заходит в спальню, стаскивает мокрую футболку и бросает ее на спинку стула. Его кожа блестит от пота, а дыхание все еще неровное. Я обхватываю себя руками, пытаясь не опуститься до закатывания истерики. Мне страшно от того, в кого я превращаюсь. Из спокойной и уравновешенной я понимаю, что становлюсь истеричкой. По крайней мере, иду целенаправленно в этом направлении. Неужели это вторая сторона медали? У любви, похоже, как и у луны, есть темная сторона. Когда в ответ я молчу, Демьян разворачивается и внимательно смотрит на меня. «Мила, что случилось?» Его взгляд пронзает до самой души. «Тебе пришло сообщение, но я думала, что это мой телефон». Говорю максимально ровно. Взяла и увидела на экране сообщение о подборе девушек, и мне стало больно, Демьян. Ты ведь говорил, что тебе не нужна другая королева. Я сказала ему все как есть, честно, потому что я уважаю честность и надеюсь, он тоже будет со мной откровенен, не станет лгать. Обласов идет к тумбочке, берет свой телефон и просматривает сообщение. Это длится бесконечную минуту, и я в это время ощущаю, как мое напряжение внутри растет. Это ведь отбор на конкурс, да? Не выдерживаю. Да, верно. Поднимает на меня глаза и смотрит прямо. В голосе я четко различаю стальную нотку. В чем проблема, мила? Он действительно не понимает. Ты сказал, что тебе не нужна другая королева. Повторяю, но голос глохнет. На мгновение мне даже кажется, что он сейчас прогонит меня за капризность, и внутри становится горячо от страха и больно от того, что я заперла свою гордость где-то далеко в темном чулане. «Не нужно», — говорит твердо и спокойно. «Но конкурс по-прежнему существует, и я являюсь его учредителем, понимаешь?» Я не нахожусь с ответом сразу, только моргаю несколько раз и, наверное, выгляжу ужасно глупо. «Ты хочешь, чтобы я не имел к этому отношения, мила? Скажи, чего ты хочешь, мила. Я хочу, чтобы со мною говорила о своих желаниях». Именно это он сказал мне вчера в ванной, поэтому я сглатываю и говорю как есть. «Да». «Да, Демьян, я хочу, чтобы ты не имел к этому отношения. Разве некому больше провести отбор? Это делает лично каждый учредитель или инвестор, или только тот, который потом забирает в постель победительницу?» Во рту пересыхает так, что я даже сглотнуть не могу. Замираю в ожидании ответа, прислушиваясь к гулким ударам своего сердца. Я не собиралась наезжать на него. Нужно было просто сказать, что я бы не хотела, чтобы он этим занимался. Но получились претензионные вопросы. Я снова проверяю его нервы на прочность. Снова дергаю тигра за усы. Демьян придавливает к полу своим фирменным тяжелым взглядом. На лице ни одной эмоции. Только мускулы на груди напрягаются едва заметно. «Хорошо». Отвечает спокойно, а потом отворачивается и идет в душ. Я же, оставшись снова в комнате одна, прикрываю глаза и валюсь на кровать. «Хорошо», — припечатал коротко и без пояснений. «Это ты достала истерить хорошо? Или моя девочка, мне не нужна другая, так что хорошо?» Надо меньше выносить ему мозг. Мне не нравится быть ревнивой и истеричной. Ни к чему хорошему это не приведет. Нужно научиться контролировать свои мысли и эмоции. Собрать вот эту разболтанность в груди в единую кучу. Минут через 10 Демьян выходит из душа и смотрит на часы. «Я в офис. Тебя подвезти или еще поваляешься, а потом Виталий отвезет тебя?» «Поеду уже. В клинике надо быть через 2 часа. Спешно встаю с кровати. Ты можешь минут 15 подождать, пока я соберусь, или спешишь сильно?» «Подожду». Кивает, выдергивая из шкафа свежую белую рубашку. «Спасибо. Бегу в душ. Волосы решаю не мыть, а свернуть в гульку. Вечером вымою, раз некогда сейчас. Одеваюсь тоже быстро, а когда спускаюсь, то Демьян уже ждет у дверей полностью одетый и собранный. За руль он садится сам, и мы выезжаем на трассу. Едем быстро. Наверное, он все же сильно спешил, но тем не менее решил подождать меня. Я не отвлекаю его, молчу. Но вдруг снова вижу сообщение, дублированное теперь уже на электронной бортовой панели. Оно выпадает сверху строкой. «Демьян Игоревич, все девушки приехали, ждем вас». В животе все сжимается. Часы на руке дают короткий сигнал о резком повышении пульса. Оказывается, отбор еще и личный. Меня начинает трясти от фонтанирующих внутри эмоций, и я понимаю, что теряю контроль. Что он протекает между пальцами, вязкой жижей, оголяя чувства и корежащую их жгучую ревность. «Ты совсем не в офис, да?» Мой голос дрожит, вибрирует так, что горло сжимается, словно в тисках. «Мила, я пообещал. Сейчас заеду и все решу с организаторами». «Но ты солгал мне. Солгал, что едешь в офис. Почему, Демьян?» «Мила». «Останови». «Что?» Бросает на меня короткий взгляд и сильнее сжимает руль. «Останови машину! Я хочу выйти!» «Не выдумывай, мы же на мосту!» «Мне все равно! Я слетаю с катушек. В крови будто бурлит инородное вещество, вскипячивая ее и лишая меня контроля окончательно. Эмоции берут вверх, и я не могу им сопротивляться. Логика отключается, чувство самосохранения тоже. Я дергаю ручку двери прямо на ходу. Потом слышу Демьяна окрик. Машина резко виляет. Удар. Оглушительный скрежет ограждения и тошнотворное чувство зависания в воздухе. И всплеск. Это последнее, что я успеваю услышать.